системе структурного анализа последователями Берна описываются методы анализа структуры личности, и на этом основании дается типология личности. При этом описываются контаминации поля взрослого и блоки, когда какая-то часть личности не может воздействовать на остальные части. Если поле взрослого загрязнено родительскими программами, а дитя блокировано и не может влиять на действия взрослого, перед нами педант, человек, не умеющий играть. Он старается выполнять устаревшие правила и напоминает ходячую схему. Его дитя, лишенное радости, интереса и любви, подает свой голос и загрязняет поле взрослого. Дефицит положительных эмоций может совершенно неожиданно привести к взрыву аморального поведения, в тихом омуте черти водится. А расплата за это и муки совести, действия родителя, рано или поздно приведут к болезни, которую можно рассматривать как плач дитяти. Но вместо обучения правильному удовлетворению потребностей человеку назначают лекарства, которые с точки зрения трансактного анализа могут дать только временный эффект. Если поле взрослого загрязнено неумеренными детскими желаниями, а родитель блокирован и не может их ограничить, то перед нами человек без совести. Его взрослый занят удовлетворением возрастающих потребностей своего дитяти, а родитель требует выполнения моральных предписаний от других. Перед нами лицемер, готовый на все. Если он получает власть над людьми, то превращается в садиста, пытается удовлетворить свои потребности за счет ущемления интересов других. Такую личностную структуру имеют и алкоголики. Рано или поздно в обществе против них возникает возмущение, которое усиливает его постоянное внутреннее напряжение, что рано или поздно приводит к внутренним конфликтам и болезням. Бывает и так, что поле взрослого одновременно загрязнено родительскими программами и страхами и желаниями дитяти. Перед нами человек, лишенный управления. Это больной, в лучшем случае неврозом, в худшем психозом. Когда его спрашивают, он говорит примерно следующее. «Я понимал, что поступаю неправильно, но ничего с собой не мог поделать». В зависимости от того, какая часть личности побеждает, такой человек может предстать то святошей, то последним развратником, но конец всему этому — болезнь. Как уже говорилось выше, места соединения взрослого, родителей и дитяти я назвал суставами души, а загрязнение анкилозом, сращением этих суставов, и ввел понятие психологической гибкости. Последнее определяется как умение в зависимости от ситуации передавать управление личностью той или иной его части.